Приветствую, братья и сестры. Знаете, вот братья предложили сказать свидетельство о той милости, которую Господь делал мне, самому грязному, самому большому грешному. И вы знаете, это не очень простое. Значит, нужно взглянуть в свою прошлую жизнь. То пророк Исаии говорится, что «Взгляните на скалу, из которой вы извлечены, взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены». И вот для того, чтобы действительно заглянуть в глубину рва, нужно оторвать взгляд от того, кто дал жизнь. Это не просто. Это значит, мне не нужно заглянуть в страшную могилу, откуда Господь вырвал меня. Значит, ощутите сортиры до прикосновения раскаленного металла. Ощутите все смерти, в которых покорилась душа моя много лет. Увидит лица тех, кого нет живых, кого смерть вырвала, пулями, взрывами. Услышит слезы, увидит слезы матерей, услышит рыдания, жены. Вот так закрой глаза, страшный кошмар, который был на протяжении меня многих лет. То страшный рог, в котором находилась изнывала душа моя погибала. Вот сейчас милая сестра читала стихи, а вы знаете, слезы задушили так. Вспомнилось лица моих детей, которых я своей рукой положила на рельсы смерти. Потому что находился сам там, в любой момент моей жизни. Была бы вопросом, могла оборваться так же от пули, так же от взрыва, потому что находился в самой страшной жизни. Ту жизнь, которую сегодня так представляют, изображают, рисуют разным образом, такую как бы красивую. Тот преступный мир, который когда находился авторитетом, им известным, где ни своя жизнь не была ни во что, ни чужая, где каждый шаг был связан с смертью, каждый шаг был связан с грехом, с кровью. А как вот так вот говорил свидетельство, вы знаете, вспомнился вот все, что я говорил, и слезы задушили. И так услышал, меня кто-то говорит, брат Саша, да ты успокойся. А я ему говорю, брат дорогой, и если бы ты знал, как я спокоен, и если бы ты знал, как я торжеству радуюсь, что мои слезы могут плакать. Потому что мир, в котором я когда-то жил, там слезы была, это признак слабости. Там это все, там он значит смерть и слезы. Я благодарен Богу, что я могу сегодня открыто говорить ему миру, кричать, радость, торжествовать, что я вижу, как вот брат дорогой говорил, что увидел, как я увидел свет. Почти 40 лет находишься во тьме, ничего не видя. Увидеть свет. Я благодарен Богу за то, что жизнь когда-то в смерти предложила. В мертвом, абсолютно мертвом сердце Господь зародил жизнь. Великое благо, великая милость. Вы знаете, в ограниченном времени мы не хотелось бы подробно останавливаться на всем том, что пришлось пережить меня. Но могу сказать одно, что дальше, чем был я от Бога, как я говорю зерга, наверное, ни одного человека. Столько, сколько испытал я в своей жизни греха, наверное, никто не испытал. Мы читали все тексты Писания, звучит, что достойно всякого принять достойное слово, что Господь Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вы знаете, порой не сидится и хочется вот так вот склониться, да, и торжествуя, вознеся руки к небу, благодарить Господа за величайшую любовь, благодарить Его за Его чудную жертву, благодарить Его за искупительную жертву, за замену. Я хочу прочитать место Писания, которое так дорого мне, одно из мест. Послание Иоанна от Луки, 23 глава, 39 стиха, когда Господь Иисус уже был распят. Написано, что полил по правую сторону был распят, пища была щедро с ним. Мы читаем, что один из повешенных злодеев благословил его и говорил, и когда Христос, спаси себя и нас. Другой напротив, не унимался и не унимал его, и говорил, когда не боишься Бога, тогда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что Господь по делам нашим приняли, он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царство Твое. Сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Знаете, величайшее, какое обетование, такой твердости, такой милости Господа к грешнику, что первый, получивший прощение по благодати, был не парень, был мой брат-разбойник. Первый, кто вошел в небо по милости Божией, пошел за несколько, может быть, моментов, мгновений, часов, для своей физической смерти, за полной страшной участи, страшным аду, страшным месте вечных страданий, был тот, кто был распылен, добра его убивал. А Господь пришел за кровью. Он сказал, я пришел спасти, взыскать и спасти погибшее. Не нуждается в здоровом враче. Больные нуждаются в враче. Нуждаются те, кто понимает, что не может никто помочь на земле. Знаете, для меня это такое чудное место. Я думал, что в моей жизни никогда не получит прощения. Я слышал, впервые слышал свидетельство, когда уже жил такой жизнью, когда ждал, когда ты меня настигнешь. Много раз была такая мысль, закончить самому жизнь. Много раз вот так вот, держа в руке то, чем можно прерывать свою жизнь, оружие. Как думал, сейчас нажать, были ли мозги, не хочу ли, что моя жизнь. семья, которой нет, дети, которые выросли, которых я отправлял, сказал, с ними нас нет, потому что не видит в них будущее. Что держит на этой земле? Я не знал, почему. Сколько раз мне церковь касалась моего сердца, я имел глаза, должен уже был умереть, погибнуть, многократно. Ох, не у меня, я не понимал, почему. Многократно мне приходилось хранить, те, кто был рядом. Я не понимал, почему оставался я жить, потому что мне тогда не должен жить. Любовь Божия непостижима. Бог пришел за такое. Ты не имел надежды. Я говорил, мне никогда не получить прощения. Когда однажды услышал Христос о том, что есть тот, кто любит тебя. И говорил, да. Может, Бог пришел, Христос пришел, может спасти грешника. Но мне никогда не получить прощения за мою жизнь. Я знал, что за мою жизнь ждет меня. Я знал, что кроме смерти не достану ничего в земле. И вы знаете, вот это слово драгоценное, живое, оно коснулось на сердце. Ни в евангельском собрании, ни где-то не приглашая, ни на евангелизации, читая Евангелие ночью. Господь коснулся моего сердца. Да, 2 года была борьба, потому что дыры, когда слышал о Христе, прошло 2 года. Я начал читать Евангелие, потому что я же обратилась и верила в Бога. Обратилась к Богу веровой. А у меня было еще полное, такое внутри еще большее противление. Я стал еще хулителем и гонителем Бога. Я стал ей говорить, ты хочешь молиться, чтобы я не слышал ни слова из-за Бога. Такое было у меня еще противостояние против Бога. И Бог оставался милостив ко мне. Мне еще хуже, больше продавал проблем в жизни. Я же говорил, Саша, я знал все твои трудные моменты в жизни. Когда у тебя были какие-то проблемы, я говорю, я принимал. Ты брал с собой Евангелие. Да, братья и сестры, я читал как слепой. Брат говорил, я читал, ничего не видел, не понимал, что там написано. Но почему ты читал? Что-то есть. Есть душа в человеке, которая хочет что-то другое изменить. Человек не в состоянии выйти из того круга, в котором был мир. Там невозможно прийти к проповеднику. Там невозможно прийти к кому-то. Там мир закрытых дверей, закрытых ставен. Там невозможно услышать. Там другое. Но слово само действовало мне. И вот однажды ночью Господь коснулся моего сердца. Читая Евангелие, оно как бы жило для меня. Вы знаете, все загорелось внутри. Я понял, никто не поможет мне на земле. Никто, но есть тот. Я сердцем как бы открыл глаза, я понял, что есть тот, кто умер за меня. Я пал на колени. Как он был? Помню, что это было ночью. И моя жена мне, как я его разбудила, говорю, а что это за ссылки, говорит, в Библии? Там мало. Она говорит, это там ссылки, где можно искать место Писания? Знаете, я читаю место, не помню даже какое. Не захотелось больше ни одного шага жить в жизни. Я как был ночью, так упал на колени, стал просить Господа милости. Знаете, что я просил? Помню одну, Господи, дай мне сказать, что такое мир. Что такое мир, Господи, я не знаю. Что такое мир? Прости меня, сегодня ты можешь забрать мою жизнь, а ты знаешь, она не нужна мне давно уже. Дай мне сказать, что такое мир. Я вспомнил, когда я встреча читала стихи, я вспомнил глаза моего сына. Когда полная ненависть и страх, когда однажды я занес руку, чтобы ударить его, чтобы держал меня за руку, сбыл за день до покаяния. Я вспомнил, как страшно жить, когда тебя те, кто физически призван любить, ненавидят. Знаете, Бог услышал молитву грешника, самого грязного грешника. Не просто услышал, небо приблизилось. Я физически ощутил, что та жизнь, что и жизнь, сходила с неба в меня, в мертвое тело сходило с неба жизнь, жило сердце. Жизнь, что-то что-то сползает с меня такое, что-то даже через мор не понимал. Какой-то свет внутри загорелся, я не знал, что это за свет. Я знал, что внутри горит, как вот что-то горит внутри, но я не понимал, что. Такое тепло, как свет разливается во мне. Слово Божие говорит, что вы были некогда из матери свет. Свет сошел в сердце, свет сошел в жизнь. Жизнь проснулась в мертвом теле, абсолютно в мертвом сердце. Проснулась жизнь. Вы знаете, когда я открыл глаза и встал с колен, наверное, Бартимей. Я впервые видел мир. Прожив почти 40 лет на земле слепым, не видел ничего вокруг, это страшно. Я видел мир по-другому, как будто, знаете, ни одно солнце светило вокруг. Это была ночь. Он тоже стал солнцем. В таком сиянии. Знаете, я хотел зажмурить этого света, который окружал. Вы знаете, я как стоял, как ребенок, смотрел на свои руки и разглядывал. Они были чистые. Чистые, даже чище, чем младенца. Господь обмылся, кровь, все. Я приснул свою руку к жене, говорю, Таня, у меня чистые руки. Чистые. Кто-то испытал это, может понять меня, что такое. Получить прощение, чистые руки. Потом я слышал какой-то звук внутри меня, как будто такая высокая струна звучит. Это было сердце, которое звучало, звенело. Жизнь сердца в мертвом, которым раньше было ржавый какой-то металл, скажедал. Жизнь звучала, звенело сердце, жизнь. Знаете, такое было в сердце легкость, что думал в теле. Сейчас вот взмахну руками, я лечу в небо. Знаете, поднял руки в небо, говорю, Господи, возьми меня к себе. Я не хочу больше здесь быть ни одной секунды. Я хочу быть с тобой. Блаженное состояние души, которое хочет на небо, ни одного дня не хочет. Какое-то благо. Сколько благ я хочу до неба, Господи. Вы знаете, на весь мир захотелось кричать. Иисус жив. Иисус реальность. Я закричал. Может быть, это было не совсем рассудительно. Не хотелось ни на секунду молчать. Я взял телефон и стал звонить родственникам, друзьям, знакомым. 3 дня подряд я звонил по телефону. Только перерыв сжег все, что было идолом в этой жизни. Когда был в спорте, профессиональный спорт занимался, дрался. Там дом был полный идолов, какие-то медали, поясов. Всего это, чего только не было. Все это бросилось сразу в печку, все хотелось избавиться. Горело 3 дня, все, идолы, дом полный идолов. Ничего не хотелось от прошлой жизни. Хотелось только идти за Христом. Первая реакция была у всех, сошел с ума. Потом говорили, всех одинаково. Как это так? Тот, который говорил, что враг должен жать в тюрьме, в земле, вдруг сегодня плачет и сокрушается. Брат говорил о очищении практическом. Знаете, через несколько дней после покаяния, меня тоже сам, никто не учил. Господи, тебе надо просить прощения тех, кто, перед ком, кого я обидел в жизни. Я взял подписать. 500 миллионов только пришел в Данилу на память, я подписал и забыл. Да больше, тысячи. Тех, кто просто проходил, переступал через кого. Кому же больше у меня скорби нет живых. Ну ж, Господи, как должен я тебе? Как должен я тем, кто с ним был рядом? Как должен я тем, кто закрыл меня собой от пуль, чтобы я выжил? Как должен я сегодня? Как должен я им сломать руки? Потому что и они, их руки тоже показали верность. Когда вот такому мне грешно, Бог совершил это чудо, такую-то дружбу. Какую милость, Господи, ты дал мне, что вот сегодня мне возможно всех говорить людям. Тем, кто не ходит в слепоте, тем, кто не видит света о спасении. Какое-то благо, какая-то милость. И какая благодать, когда видит слезы тех, кому казалось, никогда уже нет слез. Один, которому свидетельствовал другу своему, который такую же жизнь жил, он, стесняя слез свои, скрывает. Я ему говорю, благодаря Господу, что еще живут твое сердце, не совсем мертвое. Да ты плачь, радуйся. Не надо скрывать их слез, радуйся, что еще твое сердце способно плакать. Радуйся. Еду как-то в поезде, и так свидетельствовал, ехали тоже молодые люди. А вы знаете, кто умеет, я много лет живу в преступном мире. И вот как ювелир берет солнышко или алмаз, бросает драгоценный камень, говорит, карат или два, или стекло, так и я, в том мире, достаточно взгляда, чтобы определить принадлежность к миру или нет человека. Достаточно одного взгляда. И вот так вот молодые люди едут. И так я смотрю, они ходят по вагону. Что-то у них происходит. Я говорю, ребята, зайдите сюда. Они зашли, мы так разговорились. Они такие, на иголках, как говорится, у них проблемы. Их там отъехали в Бирмане, их вернули с границы. И у них вот так вот все, кто-то им там поддельную визу сделал. И у них уже горение разорвало. Я опыт это сделал. Вот они его закупили. И они вот едут туда для того, чтобы совершить вот это действие, у них внутри вот это все. А так Господь побудил мое сердце, и мы так разговорились, гитара лежит. Они говорят, ты играешь на гитаре? Я говорю, громко звучит, играю, учимся. Сыграй. Я так сыграл. Я пою песню во славу Господа. И рассказываю о себе. Я говорю, в вашей жизни что-то произошло, я чувствую. Да, это он начинает рассказывать. Я говорю, милый брат, я говорю, сколько в моей жизни было такого? Как я сейчас об этом жалею, когда некому было так плохо, на плечо сказать, не делай этого, не спеши, делай зло. Мы так разговорились. И потом, как-то так, еще раз пил, поворачиваясь, вот я что не ожидал, упал на себя за глаза, плачь. Я думаю, Господи, как милостив ты, что сегодня ты, это зло. Он говорит, я тебе обещаю, Саша, поначалу, ну, просто пойдем в участие разбираться, может быть, там, только, пожалуйста, делайте добро, это очень важно. Ой, знаете, так, много хотелось бы сказать, но так мало времени. Одно хочу сказать. Возлюбленный мой дорогой брат или сестра, кто сегодня не примирился с Богом. Я специально делал акцент брата или сестра, потому что для меня это очень дорого. Примирись сегодня с Иисусом. Вот брат видит слова правды сейчас. Так хочется тоже, как бы в туре слова. Как хорошо с Богом. Вот я держу, молитва. Над моими детьми, которые Бог подарил мне, у меня 5 детей сегодня, да, 3, которые были до обращения, и двое, которые Господь подарил мне потом, нам, живой. Вот я держу этих молитв на руках, когда мне не слышалась молитва, я думаю, Господи, я это стоит от чудной награды, держать вот эту награду с небес, при жизни еще, я это стоит это испытать, чудные чувства, родительские, которые я никогда не испытывал раньше, просто не испытывал, как Бог носит и жив. Я это достойный жизни, которую ты дал мне, даже больше, чем можно вот узнать. Я это достойный милость, когда учишь меня сегодня трудиться руками. Я достойный до сегодня славить себя. Я ведь вообще, Господь, с какой помойки достал меня, с какого смерти, с какого рва, чтобы сегодня славить себя. Возлюбленные мои, примиритесь с Богом, пока не поздно. Многократно вот так вот, когда узнаешь, тот или тот погиб, ты думаешь, Господи, ну почему я знал про Бога? Недавно узнал, погиб один мой знакомый. От этого все стало. У него было покушение, он был ранен. У меня была первая мысль поехать и засвидетельствовать ему, как щенок. Ну, не успел. Сколько времени он погиб. Его, как говорится, добили этой жизни, расстреляли. Потом сокрушался в Господи. Ну почему я вот никогда поехал? Не засвидетельствовал. Может быть, если на мой шаг, Бог дал мне шанс. Примиритесь, какая-то. Примиритесь. Ну, не знаю, меня сейчас, когда Господь открыл жизнь каждого из нас. Мы не знаем. Бог милостив. Долго терпелив, много милостив. Но есть для каждого определенная чаша. Примиритесь с Богом во имя Иисуса Христа. По имя Своей причастной корпоральной крови. Ну, по имени Его любви, которую видел нам, которую развил сердце каждого. Пусть Господь поможет сегодня уйти отсюда нам, не пустыне. Те, кто уже давно с Богом вспомнить о том дне, который Господь дал ему о прощении, проверить свое сердце, довольно перед тобой, Господи, сохраняем ли мы ту кристалличество, которую Бог дал нам. И как тут не примириться, примириться с Богом. Пусть благословит Господь всех нас, и благословение. Ему вечная слава и хвала. Аминь.